Среда, 4 июня, 14:45, Управление полиции, Гамбург. Седьмой отдел занимается организованной преступностью и от остального гамбургского управления уголовной полиции отделен массивной стальной дверью, которую открывает электрический мотор по команде с охранного пульта. Видеокамеры отслеживают все ведущие к седьмому отделу коридоры, и каждого входящего встречает бдительные глаза дежурных с автоматами. Так сказать, сейф внутри сейфа, охраняемый отдел внутри охраняемого полицейского управления. В Гамбурге борьба с организованной преступностью выросла в большую, сложную и невидимую для посторонних глаз опасную игру. На улицах кипело сражение иммигрантских мафий. Турки, русские, украинцы и литовцы боролись с местными хилыми крестными отцами за два самых прибыльных сектора преступного рынка – секс и наркотики. Попутно разноязычные иммигранты время от времени устраивали разборки между собой. Одна особо агрессивная банда – «Ангелы Ада» – удостоилась даже постоянного специального подотдела в седьмом отделе. Воюя с тайными организациями, седьмой отдел и сам поневоле все плотнее и плотнее окружал свои действия тайной. Утечка информации и предательство обходились дорого, порой из-за них гибли люди. Шла самая настоящая война, и сотрудники ощущали себя в большей степени солдатами, чем полицейскими. Фабель подошел к стальной двери и нажал кнопку звонка. По команде из динамика над дверью он назвался и показал видеоглазу свое полицейское удостоверение. Загудел зуммер, замок громко щелкнул, и дверь начала открываться. Немолодой офицер в форме, широкоплечий, бугаистый и бритоголовый, поднялся навстречу Фабелю из-за охранного пульта. «Сейчас к вам выйдут», — сказал он, и неловкой растяжкой губ обозначил улыбку. «Наш сотрудник проведет вас к гаупткомиссару Бухгольцу». Не успел Фабель присесть в крохотной приемной, как рядом с ним возник бугай помоложе. По-военному короткие русые волосы, под черной сорочкой перекатываются могучие мышцы. На широчайшем плече коричневая кожаная лямка кобуры с массивным неуставным магнумом. При виде молодого культуриста пожилой служака весь просиял и показал два ряда идеально белых зубов. «Умеет же улыбнуться, если захочет», — насмешливо подумал Фабель. «Добрый день, герр гаупткомиссар. Я криминалькомиссар Лотар Кольский, работаю под началом гаупткомиссара Бухгольца». Фабель встал и, пожимая протянутую руку, поймал себя на том, что не в силах отвести глаза от этой горы мышц. Он не мог понять, раздражает его это накачанное тело или восхищает. «Пожалуйста, следуйте за мною, герр Фабель». Пока они шагали по изгибам длинного коридора, Кольский щебетал что-то о выкрутасах погоды, о замоте на работе и планах махнуть в отпуск на остров Гран-Канария или... Ах, куда угодно, только прочь, прочь от этого бессолнечного пейзажа! Фабель ошарашенно на него косился. От этой крутой, вооруженной до зубов горы мышц он ожидал чего угодно, кроме кокетливой светской беседы. У кабинета Бухгольца Кольский любезно распахнул дверь. Обходя громадного криминалькомиссара, чтобы попасть в комнату, Фабель ощутил себя баллонкой, которая обегает Сенбернара. За широким столом с компьютерным дисплеем сидел мужчина лет 55. Остатки волос по бокам головы были пострижены так коротко, что почти незаметно переходили в трехдневную щетину на лице. Нос выглядел так, словно его ломали много-много раз. Фабель слышал, что Бухгольц в молодости был боксером. За креслом на стене действительно висели фотографии, отображающие его карьеру в любительском боксе. То же лицо, что Фабель сейчас видел перед собой, только моложе и без нынешней одутловатости. Снимки показывали Бухгальца-боксера в разных возрастах, а его нос на разных стадиях разрушения. На одной фотографии Бухгальц-подросток в боксерской форме высоко поднимал трофейный кубок. Подпись гласила «Победитель чемпионата юниоров Харбурга в полутяжелом весе, 1964 год». Харбург – район Гамбурга, но все равно чемпион. «Заходите и садитесь, герр Фабель», — сказал Бухгольц, приподнимаясь и указывая на один из стульев напротив стола. Фабель сел и с удивлением обнаружил, что Кольский опустился на стул рядом. «Криминаль-комиссар Кольский отвечает у нас за банду Улугбая», — объяснил Бухгольц. «И в этом вопросе для вас он лучший помощник, чем я». «Не исключено, что ваши сведения и помощь мне вообще не понадобятся», — сказал Фабель. «Но некоторые аспекты дела таковы, что контакт с седьмым отделом не помешает, и самым подходящим партнером, как я понимаю, будете вы, герр Кольский. Жертва, предположительно, была проституткой и, возможно, работала на Улугбая, а ее опекуном был бывший офицер полиции Клугман». Бухгольц и Кольский обменялись быстрыми взглядами. «Этот Клугман, увы, нам хорошо знаком», — вздохнул криминаль-комиссар Кольский. «Он у вас проходит как подозреваемый?» «Пока на него ничего нет. А что, стоит приглядеться?» «Вы полагаете, это дело рук серийного убийцы, то есть психопата?» — спросил Бухгольц. «Да». Фабель вынул из своей папки фотографию с места преступления и положил на стол. Бухгольц молча изучил ее, затем передал Кольски. Тот был настолько шокирован увиденным, что даже присвистнул. «Да, этот сукин сын работает вдохновенно», — продолжал Фабель. «Так стоит ли следствию сосредоточиться на Клугманне?» Бухгольц решительно помотал головой и посмотрел на своего подчиненного. Тот отрицательно передернул широкими плечами. «Нет», — сказал Бухгольц, — «я Клугмана более или менее знаю и в роли серийного убийцы представить не могу. Он полицейский, который пошел по кривой дорожке. Улугбай действительно использует его как боевую машину, однако Клугман решительно не способен на подобную мерзость. Он негодяй, но не психопат. Насколько я знаю, Клугман был сотрудником вашего отдела и членом мобильного оперативного отряда, который работал против наркоторговцев». «Правильно», — кивнул Бухгольц. «Этот гаденыш у нас работал. Помню, несколько операций закончились неожиданным провалом. Складывалось впечатление, что кто-то предупреждает преступников о наших налетах, но мы отказывались верить, что предатель в наших рядах. А потом обнаружилось, что Клугман приторговывает информацией в обмен на наркотики. К счастью, он попался раньше, чем успел нанести нам значительный ущерб. А на чем он погорел?» «Мы обыскали его шкафчик», — Кольский сложил руки на груди, и бицепсы живописно напрягли ткань сорочки. «Нашли незарегистрированный пистолет, пачку наличных, перехваченную резинкой, и небольшое количество кокаина». «Как, прямо здесь, в управлении?» «Да». «А вам это не показалось странным?» «Слишком легко он подставился». «Да, нам это тоже показалось диковатым», — сказал Бухгольц. «Там был и второй сомнительный момент. На обыск нас подвиг анонимный телефонный звонок. Без этого звонка мы бы Клугмана не поймали, у нас никаких подозрений не было. Однако Клугман от наркотиков не отрекся. Почти сразу признался, что нюхал, и управление считал самым безопасным местом для хранения наркотиков. Какой нормальный человек станет их здесь искать?» «Мы говорим об очень небольшом количестве кокаина, да?» «Верно», — кивнул Бухгольц. «Всего лишь несколько граммов. Но, сами понимаете, и этого достаточно. Вы правильно подметили, что он попался как-то очень глупо, и вся история похожа на подставу. Однако у нас на этот счет имеется своя теория. А именно, Улугбай может теперь вертеть Клугманом, как пожелает. Мы так и не доказали, что Клугман снабжал турок информацией о наших планах. Иначе он бы сейчас сидел за решеткой. А так ему в вину вменили только владение ничтожным количеством кокаина и незаконным огнестрельным оружием. Даже пачку наличных денег пришлось вернуть. Никаких указаний на то, что эти деньги грязные. Для того, чтобы вышвырнуть его из полиции, улик хватило, а вот посадить не удалось. Кольский подхватил рассказ. Улугбай в любой момент может передать нам доказательства того, что Клугман на него шестерил. И тот загремит на хороший срок, поэтому Клугман у Улугбая на крючке и прочно. Фабель, понимающе кивнул. Значит, уйдя из полиции, Клугман не имел выбора, пришлось идти работать на Улугбая. Точно, сказал Бухгольц. Вы думаете, что за анонимным звонком стоял Улугбай? Возможно. Хотя маловероятно. Клугман и теперь чрезвычайно полезен Улугбаю, как знаток методов и планов полиции, и отлично обученный громила. Но, служа в спецотряде полиции, он был бы ему в 100 раз полезнее. Так кто же капнул на Клугмана? Есть у вас соображения на этот счет? Бухгольц развел руками. Мне известно не больше вашего, сказал он. Тому, кто вывел бы нас на предателя в наших рядах, мы бы отлично заплатили, и это любому очевидно. Поэтому нельзя не удивляться, что Клугмана сервировали нам бесплатно и анонимно. А может, у кого-то в организации Улугбая были свои планы, и он продал Клугмана без ведома хозяина? Опять-таки возможно, и опять-таки крайне маловероятно. Чертовы турки умеют помалкивать. Стукачество — не просто нарушение кодекса чести, оно карается смертью, и смертью довольно поганой, с отрезанием лица и прочими прелестями. «А если вы очень храбрый и шустрый, и за себя не боитесь, — подхватил Кольский, — то они доберутся до вашей семьи, или здесь, в Германии, или на старой родине, в Турции». Фабель задумчиво кивнул, затем постучал пальцем по фотографии с места преступления. «А не может ли это убийство быть из особой категории? Скажем, своего рода наказание за непокорность? Ритуализированное возмездие и другим урок. Некоторые банды это любят». Бухгольц опять переглянулся с Кольски. «Нет, герр Фабель, тут нет почерка организованной преступности. Надежнее придерживаться версии серийного убийцы. Если эта история как-то связана с Улугбаем, нам это будет как серпом по одному месту». Бухгольц повернулся к Кольски. «Но вы, Лотар, все-таки хорошенько проверьте по своим каналам, ладно?» «Обязательно, шеф». Бухгольц опять обратился к Фабелю. «Когда Улугбай хочет поквитаться с женщиной, она просто исчезает, растворяется в воздухе, и полиция может отдыхать. Если бы Улугбай решил наказать проститутку за обман или сотрудничество с полицией, и на ее примере припугнуть остальных, ее бы нашли с пулей в голове. Будь он очень сердит, ее бы удавили. Однако сейчас неподходящий момент даже для таких демонстраций. Улугбай залег на дно и в последнее время изображает из себя паиньку. Почему? «У Улугбая есть двоюродный брат Мехмет Элмаз», — объяснил Кольский. Именно ему Улугбай в большой степени обязан своим успехом. Элмаз уже ухитрился легализовать значительную часть их бизнеса и, похоже, лично разрабатывал все самые сложные преступные операции. Короче, Илмаз в организации что-то вроде серого кардинала. Улугбай — босс только по названию, а всем заправляет его двоюродный брат. Улугбай взрывной, непредсказуемый и невероятно жестокий. Живи он лишь своей головой, мы бы его давно прищучили. Во всех случаях, когда мы этого ублюдка мало-мало не посадили, он горел на своем темпераменте. Кто-то не так на него посмотрел, кто-то проявил неуважение к его организации. Ну, его и понесло, только успевая подбирать трупы. Илмаз куда хитрее и опасней. Именно его мы хотим засадить в первую очередь. Именно он сдерживает бешеный нрав Улугбая и не дает нам получить надежные улики против брата. Хотя его конечная цель — полностью легализоваться и перейти в категорию добропорядочных капиталистов. Он тот еще сукин сын. Убийство для Илмаза — средство крайнее. Зато и убивает он не сгоряча, а хладнокровно, не оставляя улик. Его убийства продуманы как военные операции. Ни с какой стороны не подступишься. Словом, Илмаз нынче навострился в нормальные предприниматели и заставляет всех в организации сидеть тихо, чтобы не ставить под угрозу его программу тотальной легитимизации. Значит, вы почти уверены, что улугбаевцы к этому не имеют никакого отношения? Да, почти уверены, сказал Бухгальц. Они такими вещами и обычно-то не балуются, а уж теперь тем более. Насколько мне известно, подобное убийство не первое. Второе. Предыдущая жертва имела какое-нибудь отношение к организации Улугбая? Вроде бы нет. Бухгальц развел руками, мол, больше ничем помочь не могу. Затем кивнул на фабелевскую папку. Не найдется экземплярчика для нас? Пожалуйста, герр Гаупткомиссар. Фабель вручил заранее приготовленные копии нескольких фотографий с обоих мест преступления. «Будем оставаться в контакте, герр Фабель. И, разумеется, мы будем признательны, если вы заранее уведомите меня о любых ваших действиях против людей из организации Улугбая». Затем я и приходил, герр Гаупткомиссар, чтобы ввести вас в курс и посоветоваться. «Спасибо, герр первый Гаупткомиссар», — сказал Бухгальц. «Мы никоим образом не намерены вмешиваться в ваши следствия. Но в том, что касается Улугбая, нам незачем толкаться и наступать друг другу на ноги. Надеюсь на плодотворное сотрудничество, герр Бухгальц».